Глава 46. Переполненность боевым духом. Джан Шань взглянул на Ван Джена. Он не сомневался, что его очень заинтересует такая возможность. Добыть себе именной мех с рунами местного производства – большая удача. В коалиции Млечного Пути ни одно государство не могло обладать такими технологиями, поэтому любой хотел бы завладеть подобным мехом. «Неужто вы двое хотите попробовать? Я думаю, вам не стоит питать надежд». Ван Джен здорово управляется с мехами, но это все без толку. Способность X учеников черных классов не ниже высшего ранга уровня С, а у некоторых даже на начальном ранге уровня Б. А это далеко не одно и то же. Мастерство пилотирования здесь не поможет, сказал Айсен, мотая головой. Трус! Раз Академия позволяет, значит надо попробовать. К тому же главное участие. Считаю, у нас появился шанс узнать, какими такими выдающимися способностями обладают ученики черных классов. «Может, у них и не хватит сил одолеть меня?» – проговорил Джан Шань. Айсен горько усмехнулся. Тем не менее, он уже давно привык к рисованиям Джан Шаня и его слепой уверенности в своих способностях. «Где можно записаться?» – спросил Ван Джен. Раз появилась такая возможность, Ли Вейдус наверняка тоже ее не упустит. Быть может, это и есть тот самый подходящий случай, чтобы им встретиться. Не только Обиданец ждал этого, но и сам Ван Джен поскорее хотел проверить, на что способен его оппонент. «Что? Вы правда запишетесь?» – воскликнул Айсен. «А чего нет?» – отмахнулся Джан Шань. «Зачем отказываться от такого хорошего шанса набраться опыта? Просто переходите по ссылке, вводите свои ученические номера и дело в шляпе. А уж пройдете вы квалификацию или нет, это уже на полное усмотрение руководства Академии», – проговорил Айсен. В этом соревновании могли участвовать все ученики черного ранга. Ученики желтого же ранга должны были пройти проверку. В конце концов, нужно было удостовериться, что их уровень достаточно высок для участия. Было бы неверным допустить всех желающих, так как это могло нарушить конкуренцию между старшекурсниками. Кто-то будет сражаться против новичков, а кто-то с равным по силе. Но разве это честно? Так что любой студент желтого ранга мог зарегистрироваться, но не каждый мог участвовать. Все остальные ученики в аудитории обсуждали то же самое, и многие из них колебались в нерешительности. Стоит ли соваться со свиным рылом в калачный ряд? Или, может быть, все-таки не стоит упускать возможность попытать счастье? Как-никак, если кому-то из них повезет, то он станет действительно очень знаменитым. Если говорить о разнице между черными и желтыми классами, то теоретически она была не такой уж большой. Уровень способности X у учеников черных классов действительно был, так или иначе, несколько выше, однако не до такой непостижимой степени. Если качество способности X у студента-новичка будет получше, то, вероятно, он сможет сражаться наравне с противником. Что же касается опыта, у черных обычно было больше практики в сражениях, но тут тоже не было никаких гарантий, так как в битве порой вообще невозможно ничего предугадать. К тому же ходили слухи, что Ли Вейдус смог расправиться со студентом черного ранга. Так что, вероятно, они не так уж и страшны. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, так что шанс на победу имелся у всех, кто рискнет. Более того, если выделишься из 10 тысяч талантов, возможно, тебя заметят наставники, и ты получишь от них советы, которые определят дальнейший путь твоего развития. Учитывая все это, не было ничего удивительного, что у многих имелись некоторые сомнения, но, разумеется, находились здесь и решительные люди. Почти все новички из класса «Жёлтый 1» подали заявку. У них не было поводов для колебаний, они уже достигли определенных успехов, а это была очередная возможность проявить себя. Если же еще и получится забрать с собой меха, это, можно сказать, одним выстрелом положить двух зайцев. Ван Джен вбил свой ученический номер, однако на экране высветилось: «Ваша заявка уже принята к рассмотрению. Просим не повторять запрос». Он удивился. Видимо, кто-то подал заявку с его номером вместо него. Кто бы ни был этот добрый человек, он избавил его от лишней заботы. С этим событием, вероятно, тренировки студентов примут дополнительный оборот. Такой вызов от Академии был хорошим поводом добавить усилий. На занятии по тактике все понемногу успокоились. Оно было немножко похоже на урок истории. По большей части им рассказывалось об основных сражениях, проходивших когда-либо в Млечном Пути. От углубленных и не очень, все курсы в Академии были посвящены тому, чтобы сформировать у учеников особое мировоззрение. Однако нельзя не отметить, что в давние времена были настоящие выдающиеся герои, и все присутствующие были просто опьянены рассказами о них на этой лекции. Некоторые герои отличались особыми тактическими решениями во время исторических сражений, как, например, один великий абиданский генерал, сотворивший настоящее чудо на поле брани. Из-за того, что прогресс в развитии оружия не стоял на месте, один человек смог полностью изменить ход развития событий во время масштабного сражения. Слушая все это, у слушателей начинала кипеть кровь в жилах. По большей части все сражения были беспощадными, потому и военная тактика считалась бесчеловечным искусством. История развития человечества – это постоянное противостояние льда и пламени, наполненное кровавыми баталиями и распрями. В смутные времена не имелось никакой возможности избежать столкновений. И все эти примеры говорили об одном. Несмотря на то, что жизнь не стоит на месте и настала новая эпоха, конфликты никуда не исчезли. Просто галактика достигла более-менее стабильного этапа в своем существовании. Хотя трения между различными странами за территории не прекращались и по сей день, по большей части везде сохранялся мир на протяжении уже нескольких десятков лет. За этот промежуток времени экономика всех государств сохраняла темп развития, шаг за шагом поддерживая успех межпланетных коммуникаций. Занятие подходило к концу, но мысленно студенты были уже совсем не на лекции по военной тактике, а на соревнованиях на мехах, прикидывая свои шансы на победу. 5 победителей – это уже немало, однако, сражаясь с лучшими из лучших, придется выложиться на все 100%. Джан Шань тоже записался. Он также никак не мог упустить такую возможность. Даже если его разнесут в пух и прах, попытка не пытка. Плохой опыт – это тоже опыт. Пригодится в дальнейших сражениях. Ван Джену тоже необходимо было готовиться, однако ему гораздо больше внимания необходимо было уделить развитию контроля над своими способностями X. По крайней мере, попрактиковаться в использовании дисков из ветра и огня, иначе противостоять ученикам из черных классов будет и впрямь очень сложно. В конце концов, он не тешил себя надеждами, что на все черные классы не найдется хотя бы одного мастера сражений. Мир мудрецов был самой подходящей площадкой для тренировки использования дисков из ветра и огня. Испытание атомного взрыва стоило отложить в долгий ящик. В плане ведения боя у него не было никаких проблем, а вот в плане применения способности X он явно отставал от остальных учеников Высшей Академии X. Это могло стать для него серьезной проблемой. Конечно же, со средним противником у него сложности не возникнет. Но кроме предполагаемых мастеров из черных классов, был еще и Эливейдус. Более сильный и более развитый во всех отношениях по сравнению с другими. Если вдруг он решит прижать Ван Джена, вычислив его слабое место, то трудно сказать, поможет ли ему его боевая сноровка, чтобы одержать победу над таким мастером. При недостатке контроля над способностью X надо компенсировать его взрывной мощью. Именно об этом задумался Ван Джен. Потренировав какое-то время диски из ветра и огня в мире мудрецов, у Ван Джена стало лучше получаться управлять ими. Однако ему все еще не доставало практики в реальности. Нужно было отправиться на полигон и отработать свои навыки. В общежитии Ван Джен больше не отваживался ни на какие эксперименты. Если он еще раз разнесет свою комнату, руководство его обязательно накажет. В Высшей Академии X имелась зона для тренировок способностей X, также имелось все необходимое для отработки самых различных вариантов использования способностей X. Обычно Ван Джен редко пользовался этим местом, но теперь оно было единственным, где он мог поупражняться. Найдя свой котелок, Ван Джен взмыл в воздух. Звездное небо в подземном Ролангарресе было еще ярче и еще прекраснее, чем на Земле. Но может быть это потому, что все это было фальшивкой. Но, во всяком случае, это избавляло от необходимости перемещаться на ощупь в кромешной тьме. В ночное время территория Академии выглядела особенно живописно. И пролетающий котелок то и дело распугивал любовные парочки, облюбовавшие все самые укромные места. Полигон для тренировок способности X был прекрасно спроектирован. На самом верху одной из построек располагался символ – огненный кинжал, перекрещенный с ледяным мечом. Очень внушительное зрелище. Вся зона была ярко освещена, видимо, помимо Ван Джена было еще немало учеников, которые мыслили точно так же и решили побольше поработать над своими навыками. Грядущее противостояние на мехах между студентами черных и желтых классов пробудило в народе боевой дух. В истории Высшей Академии X было действительно мало такого рода соревнований. Основная их масса была больше похожа на показательные выступления, и то очень редко. Однако же это было довольно несправедливо по отношению к студентам, у кого способности X были вспомогательного типа, ведь их боевая мощь значительно уступала остальным. Для студентов со вспомогательными способностями X шанс заполучить мех с рунами тоже был. Однако обычно в команде из 12 человек было максимум по 2 человека со способностями их типа. Поэтому давление на них было особенно велико. Тем не менее, их количественно тоже было меньше, чем остальных. На полигоне можно было тренировать силу и контроль, но особую важность представлял контроль. Ван Джен вбил свой номер, вошел на территорию и выбрал площадку, на которой было меньше всего занимавшихся. Там он нашел мяч, который необходимо было катать и контролировать с помощью способности X. Он был очень чувствителен к духовной силе, однако из-за этого же выполнять упражнения с ним было весьма непросто. С виду все казалось легче легкого. Ван Джен считал, что с контролем духовной энергии у него все не так уж и плохо. Однако на практике... Что за черт? Ван Джену было прямо-таки больно смотреть на результаты своих действий. Его мячик катился абсолютно не так, как было нужно. Вот дела. Если способность X — это энергия, появляющаяся в результате обращения духовной силы, отсутствие микроконтроля просто фатально. Однако Ван Джен по-прежнему считал, что с его контролем не должно быть все так плохо. Как бы ему иначе удалось так успешно управлять призрачным князем Атлантиды? Только одно дело думать что-то, а другое делать. Ван Джен всерьез принялся за этот мячик, но он все никак не поддавался. В отделении черных классов Академии в это время Лин Ло Ю и Мо Лин осматривали заявки на участие от учеников желтых классов. На сей раз студенты черного ранга получили свой шанс показать себя, и они готовы были на все ради этого. Ну а кто бы мог подумать, что столько новичков не побоится бросить им вызов? «Так много заявок», — горько усмехнулась Лин Ло Ю. «А ты думала, что мы будем хуже вас?» — сказала Мо Лин, улыбнувшись. Обе они являлись членами студсовета, а задачу по отбору заявок передали как раз в студсовет. «Ан зарегистрировался?» – спросила вдруг Лин Ло Ю. «Он? Кто он?» – подтрунивала Мо Лин. Увидев, как Лин Ло Ю злобно сверлит ее взглядом, Мо Лин сказала со смехом. «Ну, конечно же, Ван Джен записался. Насколько мне известно, все представители Солнечной системы зарегистрировались. У Солнечной системы Высшей Академии X никакого влияния. Их тут раз-два и общался. А притязание у них на целую галактику», — проговорила Лин Ло Ю. «Солнечная система — колыбель всего человечества. Их стремления не могут не быть притязательными. Но тебе не кажется, что новобранцы из Солнечной системы на этот раз очень даже ничего?» — сказала Мо Лин. «Однако я понимаю, отчего они не объединяются. Кроме Ван Джена и Джан Шаня, оставшихся в восточном секторе Академии, все остальные перевелись в другие сектора. Основания для этого тоже достаточно специфичны. Представителей Солнечной системы мало, и потому они разделились, чтобы у каждого был свой шанс. Таким образом, Солнечная система сможет быстрее вернуть свою репутацию в коалиции». «Все так серьезно? Со стороны это тоже видно. Уверенности у этих ребят хватает. Ведь они все думают, что могут справиться с поставленными задачами в одиночку». Откровенно говоря, Лин Ло Ю относилась к ним с некоторым презрением. Солнечная система уже очень долго не могла выйти из кризиса, при этом зарится на возвращение своих лидерских позиций в коалиции Млечного Пути. Однако же на протяжении уже 100 лет все это ограничивалось лишь пустыми разговорами, прежде эта тема даже не стоила обсуждения. Только вот после вечеринки ее дедушка вновь стал наставлять ее, советуя не смотреть сверху вниз на землянина, мол, если она упустит благоприятную возможность, вторую уже никогда не получит. Но характер Ван Джена был самый простой, совершенно не ее тип. Пусть даже если он действительно такой особенный, он все равно не ее тип.